Глава первая. Незваный гость. «Он здесь! Здесь, леди!» В хозяйскую комнату, граничащую со спальней и переоборудованную в кабинет, влетела Милета. Ее голос дрожал от волнения. При этом она до боли прикусывала губы и вытаращила глаза на свою хозяйку, будто напуганная лань в диких лесах. Леди Аннабель спокойно отложила книгу в тяжелом переплете с золотым тиснением и посмотрела на девушку. Вид у служанки был нервный и растрепанный. Она быстро хлопала жиденькими ресницами. Щеки раскраснелись от бега по винтовой лестнице. При этом передник с вышивкой съехал на бок. Один рукав оказался закатанным, а второй, наоборот, сполз, скрывая запястье и ладонь. Впрочем, как и все платье, слетало с худощавого тела служанки. Милета, словно ощутив взгляд своей хозяйки, поправила платье, но на остальное не обратила внимания. А зря. Чепчик то и дело мог свалиться с копны из сине-черных волос, собранных, как полагалось прислуге, в тугой узел на затылке. «Кто он, Лета?» Голос Аннабель отличался. Спокойный, полный уверенности и даже в чем-то пугающий. Именно так молодой хозяйке высокого замка удавалось помочь очень восприимчивой и пугливой девушке брать себя в руки и перестать трястись от каждого шороха. «Он!» — захрипела Лета, вцепившись в подол. «Он!» — рвано повторила она и покосилась на высокую стопку писем. Почту Аннабель получила рано утром вместе с воронами и с помощью зачарованных свитков. Воронами отправляли обычно те, кто не мог позволить себе самопишущие чернила, способные появляться на специальной бумаге по велению их хозяев. Свитки были частью роскоши. Аннабель могла позволить себе вовсе отказаться от почты. «Кто именно?» С трудом сдерживая порыв подбежать к служанке и схватить ее за плечи, чтобы как следует встряхнуть, она повторила и посмотрела на стопку. Сегодня Анна получила 28 писем, и, если ей не изменяла память, 23 были от представителей мужского пола, в том числе и от Сайруса Акрели. Остальные имена были менее значимы, но она продолжала смотреть на Лету, требуя пояснений, потому что ни в одном письме не было выражено желание того или иного господина посетить замок. Впрочем, пожаловать на парящий остров без приглашения означало показать себя в дурном свете, и ни один уважаемый лорд не появился бы в доме леди без позволения, заверенного ответным письмом. Пожалуй, кроме одного гостя, которого в этом доме никто не ждал. «Ох, хозяйка, не злитесь!» Прошелестела девушка и потупила взор. Ее щеки стали пунцовыми, верный признак смущения и расстройства. «Мне так страшно называть его имя. Я боюсь...» «Боишься, что он услышит тебя?» Левая бровь на лице Аннабель резко поднялась. Уголки губ растянулись в понимающей улыбке. «Не волнуйся, Лета, я не буду ругаться. И если я правильно тебя понимаю, есть лишь одно имя, которое по какой-то непонятной для меня причине все боятся называть». Девушка быстро закивала, продолжая прикусывать тонкие губы. Если она продолжит так делать, то от зубов останутся следы. Аннабель покачала головой, стараясь не злиться на служанку, поднялась из кресла, сделала несколько твердых шагов, приближаясь к Милете. Та еще сильнее сгорбилась и уставилась себе под ноги. «К нам без приглашения пожаловал лорд Кроули». Лето сжалось, втянула голову в плечи. Стала маленькой, словно хотела раствориться, как утренняя дымка, лишь бы не слышать его имя. Аннабель осталась только покачать головой, игнорируя страх служанки. Она приблизилась к Милете и положила руку на крошечное плечо. Собственная ладонь показалась Аннабель крупной и тяжелой. «Я тебя услышала. Можешь не переживать. Все будет в порядке». «Но, леди...» — вымолвила служанка. «Он там! Он ждет вас!» «Раз лорд Марк...» Аннабель замолчала, заметив, как Лето вздрогнула и чуть не упала перед ней на колени. «Ай, если он пожаловал так скоро и желает увидеть меня, то будь добра передать, что я спущусь и поприветствую гостя, как полагается хозяйке высокого замка». Лето удивленно открыла глаза, которые до этого момента жмурила, и уставилась на Аннабель. В ее огромных глазах читался ужас и восхищение. Хрупкие плечи подрагивали, а руки ритмично сминали передник. «Он здесь, за вами», — прошептала служанка, и в ее глазах проступили крупинки слез. Аннабель заставила себя улыбнуться и проигнорировать дрогнувший голос девушки, потому что и сама отчетливо понимала, зачем именно мог пожаловать так называемый лорд Кроули. Он никогда не приходил в дом по приглашению. Его никогда не ждали в гостях. Он был тем, кого ненавидело все королевство. И при этом ненависть подавлял настоящий страх, истинный и все поглощающий, такой, какой вызывали маги королевского дома. И только Аннабель не коснулась расползающаяся, как паутина, дурная слава лорда Кроули, потому что для этого были свои причины, о которых обычно не говорили со служанками. «Не беспокойся, Лето», — Аннабель продолжала говорить спокойным голосом, изображая отсутствие страха, потому что впервые почувствовала, как он прокрался под кожу, замораживая кровь. «Одно дело знать о лорде-вершителе, другое дело принимать его лично на пороге собственного дома. Отыщи Ганса, пусть он проводит лорда в голубую комнату и передаст ему, что я скоро спущусь и буду рада принять дорогого гостя». Лето выпучило глаза, но, комкая передник, кивнула и помчалась со всех ног, сбивая по пути верную помощницу и соратницу по несчастью. «Значит, уже доложили?» На пороге появилась Мира и посмотрела на извиняющуюся Лету чуть свысока. «Беги уже, воробушек!» Девчонка поклонилась и умчалась, только пятки сверкали из-под серого подола. Аннабель усмехнулась, возвращаясь к тому, от чего ее отвлекла служанка. «А вы, леди, не торопитесь принимать дорогого гостя?» Мира хохотнула и приблизилась к столу, заваленному письмами. «Это рассортировать?» «Да, будь добра». Мира кивнула и принялась за бумаги, продолжая задавать вопросы своей хозяйке. «Так вы будете встречать лорда-вершителя? Или подождете, когда он сойдет с ума в голубой чайной комнате?» Аннабель отвлеклась от книги и удивленно распахнула глаза. «Ты подозреваешь, что я сделала это специально?» Она возмутилась, с трудом сдерживая улыбку. «Отдала приказ проводить дорогого гостя в ту прекрасную комнату ради того, чтобы посмеяться над ним? Свести с ума? Мира, зачем мне так поступать с ним? Он желанный гость в этом доме». Помощница заливисто рассмеялась, отмахиваясь от слов хозяйки. «Нет, что вы, леди, да как я могла такое подумать? Никто в добром здравии и с чистым сердцем не предложил бы провести и нескольких минут в той ужасной комнате». Сощурив глаза, она скрестила руки на груди. «Признавайтесь, леди, вы решили его извести. незваный, нежеланный гость сбежит, а вам даже спускаться не придется. Аннабель улыбнулась, посмеиваясь над добродушным настроением помощницы. Мира склонилась над столом и сгребла стопку свертков. Направилась с ними к высокому шкафу, в котором хранилась корреспонденция. «Я бы вам предложила сжигать их», — она кивнула на свитки. «Эти предложения о браке могут здорово испортить вам настроение». «А, пусть продолжают. Меня даже забавляет то, с каким остервенением знатные лорды желают познакомиться со мной». «И не просто познакомиться», — приглушив голос, заговорщически добавила, «а разделить со мной узы брака. Со мной, Мира. Представь только их лощеные лица, когда они кое-что узнают о благоверной любимой супруге». Девушка фыркнула, понимая, о чем именно Аннабель говорила, и не разделяла ее оптимизма. Тема оказалась для помощницы слишком неприятной, а вот хозяйка пыталась рассмотреть хотя бы немного доброго и светлого в том, что произошло. «Не вы им нужны, а высокий замок», — пробурчала под нос служанка, «как и лорду-вершителю, иначе не пожаловал бы лично, без приглашения». Улыбка на лице Аннабель померкла. Она прикрыла глаза и тихо выдохнула. «Ты права, Мира». Голос звучал иначе. «И я надеюсь, что лорд Кроули пожаловал лишь за тем, чтобы заявить свои права на замок, а не по мою душу. Во второй раз на виселицу я не вернусь». Мира зашипела и бросила свитки, которые до этого момента перекладывала в шкаф, подскочила на ноги, развернулась, шаркнув туфельками по вычищенному каменному полу, и подлетела к хозяйке. Схватила за руки, притянула к себе и зашептала. «Аннабель, я не позволю ему сделать это. Вы слышите, не позволю. Лорду-вершителю придется сначала отправить на виселицу меня. Но вас я спасу, защищу, как когда-то вы сделали». Помощница трясла за плечи свою хозяйку, лихорадочно шептала, пряча в бездонных серых глазах боль и отчаяние. Они прошли через страшный суд, и обе выжили. И лишь лорд Кроули, пожаловавший в дом, в котором его по-настоящему не ждали, мог изменить их жизнь. «Мира, не волнуйся!» Анна, положив ладони на ее трясущиеся кисти, ответила спокойно. «Я спущусь, приму лорда, как подобает хозяйке этого дома, и не позволю ему совершить правосудие, если он пожаловал ради него». Девушка закивала, поднимаясь на ноги, отряхнула подол и вернулась к свиткам. «Пусть подождет вас в голубой комнате. Глядишь, к тому моменту он передумает здесь появляться. Если, конечно, сохранит остатки рассудка». Аннабель рассмеялась, возвращая на колени тяжелую книгу с геральдическими записями. Вот уже долгие месяцы она искала способ обезопасить свою жизнь. И какие бы она ни перечитала книги или услышала вердикты, единственным способом было просить помощи у опасного противника. Но пока у Аннабель оставалась надежда, она не собиралась молить Маркуса Кроули защитить от неведомого, но вполне реального врага. Как бы Аннабель ни желала отсрочить момент, ей все же пришлось покинуть комнату и спуститься. Мира помогла выбрать самое простое и закрытое платье, удачно маскирующее тело в темно-серых шелках и парче. Траурный наряд, платье вдовы. Аннабель все еще имела право носить цвет скорби, пока не выйдет замуж во второй раз или не закончится срок, отведенный для вдовствующей леди. Унылый оттенок, похожий на пасмурное небо и голые скалы, дополненный природной бледностью лица девушки и строгий пучок на затылке, обернутый черной сеточкой, делал ее еще более скучной и непривлекательной. Аннабель надеялась на то, что лорд не рассмотрит в ней женщину, которую можно удачно пристроить в новый дом, а самому заполучить то, что теперь принадлежало Анне. Высокий замок она унаследовала от мужа, но остался один нерешенный момент, который пугал ее, как и остальных жителей замка. Лорд Маркус Кроули все еще мог претендовать на замок, будучи племянником скоропостижно скончавшегося мужа Аннабель. Пусть Маркус трижды и отказывался от наследования замка, отвечая на официальные запросы магистериума, девушка с опаской принимала гостя в доме, сжимая кулачки и пряча руки в складках платья. Но даже невозможное замужество с каким-нибудь лордом пугало ее, или вероятность лишиться обретенного дома. Аннабель пугала то прошлое, о котором знали немногие. И если Маркус пожелает придать гласности тайну, Анна и вовсе могла вернуться на виселицу. «Висельная жена», — так однажды отозвался о ней будущий супруг, вырывая из лап погибели, скрывая ее от глаза правосудия, даруя силу, которой она была лишена при рождении. Все это могло рухнуть в одночасье, если лорд-вершитель пожелает. Анна остановилась в широком и залитом дневным светом коридоре и посмотрела на ту самую дверь, отделяющую ее от голубой чайной комнаты. Выдохнув, Аннабель сделала шаг вперед, толкнула тяжелую дубовую дверь и замерла на пороге, привыкая к буйству красок и царящей безумной обстановке. Эта комната была создана по желанию бабушки покойного супруга. Со вкусом у почившей леди была беда, как и с умением привлекать опытных магов, а не растяб, которые создали непонятное полотно, полностью покрывающее все стены светлой комнаты. Цветы, переливающиеся всеми оттенками синего, порхающие зачарованные бабочки, искрящиеся лучи, проходящие через витражное стекло. От изобилия красок болели глаза. Но Аннабель вздохнула, прищурилась и вошла, прикрывая дверь. Лорда в буйстве цветов она отыскала сразу. Его черный дорожный плащ, закрывающий всю спину и касающийся мраморного с голубыми прожилками пола, выделялся огромной чернильной кляксой. Темные волосы под стать цвету плаща были небрежно зачесаны назад. Аннабель не видела лица Кроули, но могла поклясться. Он злился. Вся его поза говорила о раздражении. Да и тот факт, что зачарованные бабочки, порхающие по стенам, теперь жались в противоположном конце комнаты, подтверждал догадку. Маркус был не в духе. И тому виной оказалось ее решение испытать стойкость лорда-вершителя. Возможно, Аннабель уже подписала себе смертный приговор. «Добрый день, лорд Кроули!» Ее голос на удивление не дрогнул. А вот тело предательски затряслось. Она сцепила руки за спиной, переплетая пальцы в замок. Маркус промолчал, неторопливо развернулся и взглянул на Аннабель, припечатывая взглядом к полу. Ноги превратились в деревянные палки, ладони стали мокрыми, а на лбу проступила испарина. Девушка очень надеялась, что под сеточкой, украшенной черными камнями, лорд не заметит белых пятен страха. «А вы знали, что художник, работавший у Валлис, почивший леди Кроули, сошел с ума?» Аннабель сглотнула, припоминая кое-что из рассказов мужа. «Кажется, так и произошло, поэтому об этой комнате и ходили дурные слухи, и здесь никого не принимали, а служанки старались лишний раз не посещать зачарованную комнату». «Он сошел с ума намного позже», — подтвердила, шагнув вперед. «Примерно через 10 лет после выполнения заказа для леди Валлис». Маркус кивнул, делая шаг навстречу. За его спиной плащ шуршал по полу. Тяжелые сапоги, являющиеся частью формы лорда-вершителя, однако были бесшумны. Аннабель бы не услышала его приближения, если бы оставалась стоять спиной к нему. Их глаза пересеклись, и она невольно уставилась на Маркуса. Он продолжал рассматривать ее лицо, скользя немигающим взглядом по траурной сеточке. «Леди Кроули», — он слегка поклонился, — «достаточно для приветствия, но скупо для выражения почтения». «Лорд Кроули», — Аннабель присела в кривом реверансе. «Достаточно для того, кто не пренебрегает правилами этикета и непочтительно для лорда-вершителя». Однако Маркус не заметил ее попытки указать ему на манеры или предпочел проигнорировать. Он развернулся, направился к высокому креслу, обтянутому голубой тканью и расшитому цветами, и присел, откидывая плащ немного в сторону. Наблюдая за ним, Аннабель предположила, что там, где воспитывали Маркуса, не принято снимать дорожные плащи в доме, да и присаживаться, пока стоит дама. Она покачала головой и направилась к другому креслу, стараясь не смотреть по сторонам. От яркости красок ее начинало тошнить и заныло в висках. Но не боли, горечь на языке волновали Аннабель. Ее палец на левой руке, на котором она носила кольцо, подаренное супругом в день их венчания, обжигало. Маркус использовал магию, направив ее на Аннабель. Он что-то искал, но осторожно, так, чтобы другой человек, владеющий небольшой по меркам лордов короля, то есть самых могущественных магов страны, магией, не мог не почувствовать чужого влияния. Но кольцо защищало девушку и хранило ее тайны. Аннабель взглянула на гостя. Кроули был недоволен, однако ничем этого не высказывал, и лишь жжение усиливалось каждый раз, когда он одаривал лицо Анны нечитаемым взглядом. Она смотрела в ответ. Все-таки Маркуса Аннабель видела вблизи впервые, и ей было интересно узнать, как выглядел племянник безвременно ушедшего из мира мужа. В замке не хранилось ни одного нового портрета молодого Кроули, а по скупым рассказам супруга она могла лишь узнать о Маркусе то, что он предпочитал носить черное и обладал скверным характером. И пусть его имя и слава шли впереди самого лорда-вершителя, Аннабель ни разу за свою жизнь не встречала королевских магов, тем более не видела ближайшего родственника своего мужа. Маркус не приезжал ни в день венчания и ни разу после. Лишь скупое письмо с официальными поздравлениями радовало супруга. А она вовсе не сомневалась в том, что Маркус был счастлив за дядю. Для этого существовало множество причин. Одна из них заключалась в том, что Маркус знал, откуда его дядя спас Аннабель, от какой беды защитил своим добрым именем и что дал взамен. А теперь впервые за полгода он все же решил навестить замок, принадлежавший ему по праву.